Глава 18. Утром в понедельник мысли Лори были прерваны голосами Грейс и Джерри по ту сторону двери ее кабинета. Ее ассистенты обменивались впечатлениями от уикенда. Из того, что она могла разобрать, следовало, что Джерри запоем смотрел целый сезон какого-то шоу, о котором сама она даже не слыхивала, а у Грейс было третье свидание с неким типом по имени Брэдли, и теперь Джерри выпытывал у нее подробности. Лори редко подгоняла Грейс, и уж тем более раннюю пташку Джерри, но сегодня она планировала сообщить Бретту, что хочет использовать в качестве затравки следующего выпуска передачи заявление Кейси о том, что она де невиновна, а чтобы это сделать, нужно быть во всеоружии. «И как вы с Брэдли уже выбрали рисунок на сервизе?» — спросила она, высовываясь из кабинета. «Извини», — сказала Грейс. «Я не знала, что ты у себя. Принести кофе?» Лори подняла стаканчик кофе-латте, купленный по дороге на работу в Старбаксе. «Никакой свадьбы не будет», — объявила Грейс. «Да и никакого Брэдли тоже». «О, Господи!» — воскликнул Джерри. «Что с ним не так?» Грейс без труда находила себе поклонников среди представителей противоположного пола, но угодить ей было сложно. «Он попросил меня составить ему пару на их корпоративе в следующие выходные. Я еще не успела дать согласие, как он заявил. Разумеется, я заплачу за наряд, который будет уместен для этого случая». «Надеюсь, этот твой Брэдли еще дышит?» — пошутила Лори. «Пусть живет», — улыбнулась Грей. «Не хватало мне стать героиней нашего следующего выпуска, но я забанила его во всех соцсетях. Для меня он теперь не более чем призрак». Лори всегда восхищал талант Грейс жонглировать кавалерами. До того, как сама она познакомилась с Грегом, у нее с трудом получалось поддерживать романтические отношения. Неудачные свидания повергали ее в отчаяние, вызывали душевные муки. Те же, которые, по ее мнению, прошли удачно, в конечном итоге оборачивались пшиком. А вот Грейс во всем умела увидеть хорошее. Даже неудачное свидание превращалось в отличную тему для болтовни с коллегами. И, что самое главное, она любила себя такой, какая есть, а остальное ее не касалось. «Кстати говоря, о нашей следующей передаче», — сказала Лори, «прежде чем идти к Бретту, хотела бы посоветоваться с вами. Хочу знать ваше мнение». Ассистенты подтащили стулья ближе. «Мы само внимание», — заверила ее Грейс. Лори подготовилась основательно и теперь быстро и гладко изложила коллегам суть улик против Кейси, а также новую информацию, которую сумела собрать после встречи с ней. Когда она закончила говорить, Джерри наградил ее короткими аплодисментами. «Потрясающе! Я уверен, нам не нужен никакой новый ведущий». Грейс строго поднял указательный палец. «Только не встревай между мной и Райаном Николсом, иначе сам будешь не рад, мистер Кляйн». После встречи с Райаном у Лори сложилось впечатление, что, в отличие от Алекса, тот вряд ли сочтет веселую болтовню Грейс смешной. «Прошу тебя, Грейс, постарайся не домогаться нашего нового ведущего. С другой стороны, у тебя, возможно, не возникнет такого желания, как только ты познакомишься с ним ближе». «Послушать тебя? Так ты уж записала его в личные враги», — заметила Грейс. «Выкладывай, в чем дело», — потребовал Джерри и даже подался вперед. «Ладно, замнем для ясности. Наверное, зря я это сказала». «Ну так как? Что скажете? Подходит случай Кейси для нашего шоу?» Когда Лори познакомилась с Джерри, это был долговязый, застенчивый стажер, мальчик на побегушках, в обеденный перерыв приносивший съемочной группе сэндвичи. С годами он вымахал вверх, причем в буквальном смысле, однако больше не сутулился, чтобы казаться ниже. Передача «Под подозрением» начиналась как детище Лори, но теперь это был полноценный коллективный проект. У Джерри был талант взять историю какого-нибудь репортера и превратить ее в захватывающее визуальное шоу. В лице Грейс они обрели бесценную лакмусовую бумажку возможной реакции зрительской аудитории. Ассистентка Лори умела с поразительной точностью предсказать, как и в каком месте отреагируют зрители. Джерри заговорил первым. «Вы меня знаете. Я всегда первым делом думаю о месте действия. Лично меня привлекает идея воссоздать банкет в Чиприани. Все стильно, шикарно, элегантно. Затем Чиприани резко сменит пасторальная картинка. Мы перенесем зрителя в загородный дом в Коннектикуте. Зрительскую аудиторию нам обеспечит как сама Кейси, так и семейство Рейли. Я, правда, пока не знаю, как нам преподнести финансовую сторону деятельности фонда, но думаю, мы найдем способ заинтересовать нашу аудиторию. Что еще нам известно о бывшем исполнительном директоре фонда?» «Его имя Марк Темплтон», — ответила Лори. «Я слегка прозондировала почву. Когда он подал в отставку, один дотошный репортер посмотрел на публичные отчеты фонда и заметил, что за последние несколько лет его активы существенно сократились, что навело его на мысль, что уход исполнительного директора и плохое состояние финансов взаимосвязаны. Но отец Хантера, Джеймс, быстро опроверг подобное измышление, заявив, что после смерти Хантера фонд резко сократил деятельность по привлечению средств. Он также нанял нового фандрайзера и финансового директора, и с тех пор, похоже, финансовое положение фонда остается вполне стабильным. Что касается Темплтона, то теперь он возглавляет «Дети Холли». «Это еще что такое?» «Некоммерческая организация, которая занимается поиском крыши над головой для бездомных подростков. На первый взгляд звучит солидно, но после своего ухода из фонда Релли Темплтон 8 месяцев не мог найти работу. Возможно, просто хотел отдохнуть, и потому взял тайм-аут. А может, свою негативную роль сыграли слухи о его сомнительной честности? Вечером в пятницу я оставила ему сообщение на автоответчике, но он так и не перезвонил». Грейс молчала, что было для нее нетипично. «Что с тобой? У тебя какой-то озабоченный вид», — сказала ей Лори. «Никогда не разрешай мне играть в покер. Не умею прятать свои мысли даже под одеялом». «Ну ладно, так и быть скажу. Кейси Картер и вправду чокнутая. Это видно по ее глазам. Еще тогда, 15 лет назад, я сказал моей матери: «Мам, ты посмотри на ее глаза. Да у нее крыша едет». «Грейс, когда это случилось, мы с тобой еще пешком под стол ходили», — расхохотался Джерри. «Может быть. Но я уже тогда умела разглядеть нехорошую девчонку. Ведь у нее все было на мази. Вскоре она должна была стать миссис Хантер Рейли. Не удивлюсь, если она уже выбрала для себя платье, в котором будет сопровождать его на президентской инаугурации. И вдруг ни с того ни с сего в стельку напивается на банкете и позорит его. Затем они приезжают к нему домой, и он говорит ей: «Прощай, дорогая, между нами все кончено. Дело закрыто». «А как же пропавшее фото в стеклянной рамке?» — спросила Лори. «Тебя это не убедило? Возможно, когда они ссорились, она запустила в него этой рамкой. Та разбилась. Тогда эта твоя Кейси собрала осколки, а фото перед тем, как позвонить в полицию, закопала в лесу. А может, после того, как убила Хантера, взяла фотку себе на память?» «Похоже, Джерри это не убедило». «Тогда почему она ждала столько лет и только теперь сообщила о пропаже фото? Ведь ее адвокат вполне могла воспользоваться этим фактом как доказательством того, что в доме был кто-то еще». На столе у Лори зазвонил телефон и прервал их обмен мнениями. Грейс сняла трубку. «Кабинет мисс Моррен», — ответила она, а, положив трубку, пояснила: «Не буди лихо, если не хочешь с ним встречи. Звонили с ресепшена. К тебе собственной персоной пожаловали Кэтрин Картер и Анжела Харт».